Дюнка. Апрель. Догадка укусила его на обратном пути. Он опоздал на последний автобус, но ему посчастливилось удачно поймать машину. Разговорчивый водитель жил неподалеку от студенческого городка и согласился бесплатно подвезти домой усталого, измученного лицеиста. «Я, конечно, все понимаю, парень. Сам таким был. Но по ночам, знаешь ли, пацану шляться неприлично и опасно вообще-то. Мне уже 17. Ну и что? Пацан пацаном...» Клавдий кивнул, соглашаясь. До общежития было 40 минут на автобусе. Добрый и наставительный дядечка довез его за четверть часа, и как хорошо, что Митец все еще дуется, и не надо будет отвечать на вопросы. На этом его везение закончилось. У поста дорожной инспекции, контролировавшего въезд и выезд с центрального проспекта, машину остановили. Разговорчивый водитель, немало не смущаясь, завел с постовым пространный разговор о погоде и качестве дорог на окраинах. Тот кивал, изучая предложенные документы и подсвечивая себе фонариком. Поодаль стояли двое. Клав вздрогнул, разглядев короткие меховые безрукавки поверх кожаных курток. — Будьте добры, откройте багажник. — Ищут, что ли, кого? — беспечно поинтересовался говорливый шофер. — Плановая проверка. Негромко отозвался один из чугайстеров. У Клава заныло сердце. Чугайстеры встали по обе стороны от шофера. Тот не обратил на них ни малейшего внимания. Равнодушно оглядев содержимое багажника, оба одновременно взглянули в лицо шоферу. Тот, по-видимому, испытал мгновенное беспокойство. «Извините за доставленное неудобство», — уронил тот из чугайстеров, что был повыше. «Счастливого пути!» Тот, что был пониже, искоса взглянул на стоящего рядом Клава. Тому показалось, что его подбородка небрежно коснулась ледяная рука. Жест взрослого по отношению к ребенку. Жест воспитателя по отношению к воспитуемому. Взять за подбородок, смотри, мол, в глаза. «Парень контактный», — тихо сказал невысокий, оборачиваясь к напарнику. По спине у Клава продрал мороз. Шофер, уже открывший было дверцу, нахмурился. Второй чугайстер неторопливо подошел к Клаву и тоже заглянул ему в глаза. На плечо ему неприятно, как-то хищно и одновременно вкрадчиво опустилась стянутая перчаткой ладонь. «С кем ты виделся сегодня вечером?» «Мое дело», — ответил Клав пересохшим ртом. «С чего мне вам докладывать?» «Твое дело», — спокойно согласился высокий, — «но ты контактный по Нави». «Не хочу тебя пугать. Я не пугливый», — хотел сказать Клав, но промолчал. Стиснул зубы. «Пытать ведь не будут. Откуда ему знать, где он прячет Дюнку?» «Не хочу тебя пугать», — продолжал высокий, — «но навы, как правило, общаются с людьми за тем, чтобы убить, уравнять, так сказать, шансы. Ты в первый раз видел эту девушку?» «Нет?» «Какую девушку?» — спросил Клав, упрямо притворяясь тупицей. «Он живет в свободной стране. Этот тип в дурацкой безрукавке не в состоянии причинить ему хоть сколько-нибудь ощутимый вред». «Девушку, с которой ты несколько часов назад имел интимную связь», — бестрепетно объяснил высокий. «Переспал, иначе говоря. Или ты это сделал с несколькими подряд?» Клав почувствовал, что краснеет. «Это он-то, не без основания полагавший, что у него железные нервы. А вот как все просто! Несколько небрежно брошенных слов, и вот он уже стоит голый посреди людной площади!» «Малыш, ты сегодня прошелся по бритве. Нечего теперь обижаться на меня, который всего только и хочет, что тебе помочь. В другой раз везение может не повториться. Вчера мы вытащили из ванной 15-летнего паренька. вскрыл себе вены. Ванна. Ванная. Какое противное слово! Вот тут-то Клава и достала невозможная отвратительная мысль и отразилась у него на лице таким непритворным ужасом, что рука, лежащая у него на плече, ощутимо потяжелела. Тихо, спокойно. Все уже позади. Ничего. Включенный фен на краю хлипкой полочки. Но как он там оказался? Дюнка так плакала. Ты сегодня прошелся по бритве. Вспомнил. Клав проглотил густую горькую слюну. Неправда. Дурацкое совпадение. Подставка. «Вспомнил. Я живу с Нявкой. Мы снимаем квартиру на...» «Давай, малыш, говори. Никто никогда не узнает, что именно ты нам сказал. Знать будем только мы». «А водитель?» «Вот он стоит рядом, рот полуоткрыт, в глазах удивление, с изрядной долей годливости». «Спасибо», — Клав неловко ему кивнул. «Я уже сам доберусь. Вы поезжайте». Хмыканье, звонкий хлопок дверцы. Клав дождался, пока машина отъедет. «Я...» «Как гнусно! Как стыдно! Я был с девчонкой. Я на улице. В общем, я ей заплатил. Наверное, она шлюха». Губы его еле двигались. Сейчас он сам верил в то, что говорил, верил для пользы дела, но ощущение было, будто он купается в сточной канаве. «Я... Ну, у нас в лицее есть такая девчонка, блоха. Мы с ней, ну, и как-то не очень. Я решил... Ну, вышло-то случайно. Она сама ко мне подошла, честное слово, на улице». «Сейчас вспомню. На углу проспекта и Прорывной, возле подземного перехода». Перед глазами у него встала картина города. Он ясно видел место, где случилась предполагаемая встреча. Чем больше подробностей, тем достовернее. Чугайстеры молчали, выслушали до конца. «Адрес?» — негромко спросил Высокий, когда Клав, опустив плечи, умолк. «На улице Вечного Утра. Там такая гостиница. Вернее, там несколько». Она взяла номер на час. «За час справились?» И это не удержался от насмешки другой чугайстер, тот, что пониже. «Сколько?» — коротко поинтересовался Высокий. «А? Сколько стоил номер?» Клав захлопал ресницами. «Не знаю. Она сама платила». «Одно из двух. Либо сейчас его посадят в машину и повезут отслеживать номер, в котором он якобы был, и при некоторой дотошности скоро поймают на лжи. Либо махнут рукой, потому что на улице Вечного Утра полным-полно сомнительных гостиничек, сдающих номера на час-другой, и никаких документов при этом не спрашивающих. Плати и вперед!» Чугайстеры смотрели друг на друга. Решили, им трудно было предположить, что мальчишка-подросток умеет так врать. Они не знали Клава. «Ты все нам сказал? Клянусь чем угодно. Хоть на детекторе лжи меня!» Слабые улыбки. «У тебя есть с собой документы?» Он вытащил из внутреннего кармана завернутый в пленку ученический билет. «Хорошо. Клавдий Старш. Третий Виженский лицей. Мы не станем, конечно же, оповещать твоих наставников об этих сомнительных похождениях, но в другой раз... Кстати, ты не заметил разве, что она нафь, нежить?» Слово, как небрежно брошенный нож, как упавший топор. «Нет, она человек», — сказал он шепотом. Чугайстеры усмехнулись одинаково, как братья. «Самая главная ошибка, — медленно сказал Высокий, — люди часто видят в них людей. И даже боятся выдавать их в наши руки. Мы идем учители. А они нежить, мальчик. Они нафь. пустые человеческие оболочки, заполненные мороком. Когда мы убиваем морок, оболочки снова пустеют. Это не люди. Это как бы объяснить, если бы к тебе пришел убийца в маске красивой девушки, или, что еще хуже, в маске твоей матери. Клаву захотелось сесть прямо на влажный асфальт. Клаву хотелось орать: «Чушь! Что вы городите? Убийцы — это вы сами!» Но он смолчал, заткнув себе рот дешевой удушливой сигаретой.